Глава 15. Рустам. По взглядам этих двоих, понимая, что избавиться от них не выйдет. Мне казалось, мы все решили. Я их мнение услышал, но у меня есть свое, и я не собираюсь его менять, что бы они ни сказали. Мне не 15, когда решение может штормить из-за влияния чужого мнения. Хотя, кому я вру? В 15 у меня тоже было свое. Заходите. Спокойно пропускаю их на кухню. «Одеться не желаешь?» — хмыкает Мирон. Усмехнувшись, иду в спальню. Выдергиваю из шкафа первые попавшиеся штаны и футболку, пока эти двое уже гремят стаканами на кухне. Вот же! «Так чего вам надо?» Босиком прохожу к ним, сажусь на свободный табурет и наблюдаю за тем, как Мирон разливает алкоголь по стаканам. «Я же сказал, поговорить!» Ворон садится напротив меня. «Иногда ты бываешь невыносим, Рус!» Рядом со мной присаживается Мирон. «Степень риска за последний год изменилась. Мы не можем не учитывать наличие семей у меня и Ворона». «Что такое семья, Рус?» Гаранин включает строгого учителя. «Я вкладывал это в вас, когда твой отряд проходил у меня обучение». «Семья – это уязвимость», – проговариваю я. «Именно. Семья – это не просто уязвимость. Это одна из основных болевых точек. У меня беременная жена и двое детей-подростков. У Мирона травмированная Лия и тоже двое подростков, один из которых даже тебе умудряется трепать нервы». «Если развязать открытую войну», – продолжает Мирон, – «в первую очередь пострадают они». «Ты действительно хочешь рискнуть теми, кто уже побывал в аду и еще не оправился? Или, может, есть другой путь?» «Мы не бросаем тебя в твоей войне, Рустам!» В разговор снова включается Ворон. «Мы ищем иные пути решения, чтобы никто не пострадал». «Я уже нашел». Покрутив бокал, постукиваю донышком по столу, чувствуя на себе два прицельных взгляда. «Только не знаю, нужны ли мне рядом люди, в которых я не могу быть уверен». Продолжаю давить на них. «Они должны это понять. Когда ты начинаешь сомневаться в ком-то, ты просто не берешь его с собой на войну, даже если она тихая. Даже при стопроцентной уверенности в человеке случаются промахи, которые могут стоить нескольких жизней. Мы проходили с Миром и Вороном это 16 лет назад, когда нас сдал свой». И мы попали в засаду, а потом в плен, и еле ушли живыми. Такие уроки жизни нельзя игнорировать. Пусть передо мной сидят друзья. Выслушав меня, Мир и Ворон переглядываются. «Согласен», — говорит Ворон. «Мы тоже были не совсем правы. Надо было приехать раньше», — добавляет Мирон, — «и все тебе объяснить. Но ведь ты не стал бы слушать». Ухмыляется пернатый. «Ты не попытался проверить. Ладно, проехали». Меня действительно отпускает напряжение, и я, наконец, могу выпить с ними. Мы ударяемся бокалами, делаем по паре глотков крепкого алкоголя, и я рассказываю им то, что узнал от Камала. Мужики кивают, периодически подбрасывая мне дополнительной информации. Все вместе складывается в относительно цельную картинку. «И что за план?» – спрашивает Мирон, переходя к главному. «Я займу место Ники в клубе Махмуда. Я все еще уверен, что девочке там не место. Посмотрю на все изнутри, подергаю за нужные ниточки и решу, что делать с Котцем и его бизнесом». «Это уже похоже на реальность», – поддерживает Ворон. «Главное, чтобы твоя сестра не узнала», – смеется друг. «От кого?» – вскидываю бровь. «Рус!» Хором рычат мужики, и мы ржем на всю кухню. «Поддержите?» Кашусь то на одного, то на другого. «Да, я к тебе Фила подтяну в помощь. Не надо мне этого пацана подсовывать. Я его грохну!» Рявкую я. Мужики снова ржут. «Знают же, какая у нас взаимная любовь с этим птенцом Ворона, что нам лучше лишний раз не пересекаться». «У меня свои спецы есть его уровня, взрослые». «С тобой ни одна женщина не уживется, Ахмедов», – издевается Мир. «Одна точно уживется», – уверенно отвечаю ему. Медленно пьем, смеемся и говорим о делах уже немного подробнее. Мужики уезжают только среди ночи, а я ложусь спать, поставив будильник на 6 утра, но просыпаюсь на час раньше. Выпиваю стакан воды и отправляюсь на пробежку. Привожу в тонус тело и мысли, а затем возвращаюсь домой и встаю под контрастный душ. К 8 я уже собран и готов говорить с Махмудом. Мне доложили, где он завтракает сегодня. Еду в ресторан. Издалека вижу его машину и охранника у входа в заведение. Подхожу к нему. «Хозяину скажи, Ахмедов на разговор приехал. Ему будет интересно». 5 минут, и я внутри. Кот противно улыбается и разводит руками над столом. «Позавтракаешь со мной? Здесь подают шикарные блины с мясом. Страсть, как люблю». «Я не есть сюда приехал. Давай сразу к делу, Махмуд». Демонстративно громко отодвигаю стул и сажусь напротив. «К делу, так к делу». Коц откладывает вилку и нож в сторону. «И чего ты хочешь? Снова Нику?» «Как ты угадал?» Язвительно интересуюсь у него. «Я предлагаю тебе замену, которая принесет хорошие деньги. Я пойду биться в твой клуб, а ты отпустишь Веронику». «Ты?» От удивления зрачки Махмуда расширяются, делая глаза черными. «Зачем мне ты?» «Опыт. Другой уровень боя. Другой уровень ставок. Я понравлюсь твоим клиентам». «Что ты вцепился так в эту девчонку, Рустам?» Кот складывает руки на груди. «Я пришел, чтобы заключить с тобой сделку, а не рассуждать о мотивах. Тебя они не касаются». Отрезаю я. «И что? Контракт с клубом подпишешь?» Подается вперед Махмуд. «Подпишу, если мы договоримся». «Интересно, интересно», – бормочет он. «Допустим, я согласен, но последний бой Нике придется отработать. Я не могу его отменить, на нее уже поставили». «Хорошо». Поднимаюсь из-за стола. «Подожди, Рустам, не торопись. Сейчас я доем, и мы поедем подписывать документы. Или ты думал, я поверю тебе на слово?» Противно смеется он. «Пусть твои юристы готовят расторжение контракта с Никой. Как только все будет готово, я подъеду и подпишу. А сейчас мне пора». Разворачиваюсь и покидаю ресторан. «Вот так, котенок. Шах и мат. Нечего тебе делать в этом месте. Я так решил».